в кобурах пусть начальство носит». «Ну, я думаю, ваш Трепанов тоже не лыком шит», — с уважением сказал Коля. «Так что ты начальство не презирай». «Между прочим, Трепанов», — строго вставил Никифоров, — «не начальство, а старший товарищ, запомни. Он опытнее и умнее нас. Я так считаю, что это единственный, как его, критерий», — подсказал Афиноген. «Вот», — кивнул Никифоров, — «единственный. При назначении любого человека на должность начальника. А теперь разошлись. Вы в дом 14, а я к Бахареву». Бахарев жил на Тверской Ямской в старом двухэтажном доме с маленькими окнами и облупившейся штукатуркой. Никифоров пригласил двух понятых и сломал замок на дверях бахаревской квартиры. Это было унылое холостяцкое жилище. Пахло пылью, застарелым потом. В углу на газете лежало сваленное в кучу белье и чем-то еще неуловимым и мерзким. Никифоров нашел на подоконнике початую банку с фиксатуаром, понюхал и сморщился от отвращения. «Любились», — заметил один из понятых, сосед Бахарева по квартире. «Бывалось, из ванной по часу не выходились. Угрей все из носа давили. Или волосы и усики расчесывали этой вот дрянью, мазюкались». «К нему кто-нибудь приходил?» — спросил Никифоров. «Женщины? Были пьянки? Эти оргии?» «Никак нет», — поклонился понятой. «Тихо-с, жили-с». В гараже госбанка все, к кому не обращался Никифоров, недоуменно пожимали плечами. «Нет, ничего предосудительного за Бахаревым не замечали. И более того, он был отзывчив, охотно давал деньги в долг, на женщин не заглядывался, спиртного в рот не брал. Наша профессия не позволяет», — объяснил Никифорову красноносый завгар, прикрывая рот ладошкой. Никифоров совсем уже был отчаялся и собрался уходить, но на всякий случай решил заглянуть в канцелярию управления делами, посмотреть личное дело Бахарева. Это дело все равно бы прислали в МУР, Трепанов его затребовал, но Никифорову хотелось хоть что-нибудь сделать самому. И он попросил у румяной сероглазой секретарши в старорежимных золотых сережках папку с личным делом шофера. Секретарша бросила на красавчика Никифорова многозначительный взгляд и небрежно швырнула папку на стол. «Все вы, мужчины, одинаковы», — сказала она томно. Никифоров перелистал папку. «Дело как дело, обыкновеннейшая биография, из рабочих, сочувствующий, был на фронте, ну что еще? Родители умерли, близких родственников нет». «А чем же мы одинаковы?» — спросил Никифоров и закрыл папку. «Вас как звать-то?» «Таня», — секретарша покраснела. «А тем, что он тоже липнул, да и слинял», — она зло сверкнула глазами. «Вы извините, но я всегда говорила, что интеллигентной девушке такое быдло не пара, а он к тому же еще и лгун первостатейный». «И чего же товарищ Бахарев лично вам наврал?» — лениво спросил Никифоров. «Товарищ!» — протянула она презрительно. «Знали бы вы, какой он товарищ! А наврал он то, что жениться обещал!» — выкрикнула она. «Тише!» — Никифоров оглянулся. «Можете отлучиться со мной на полчаса?» «Смотря зачем». Она игриво посмотрела на него и покраснела. «Не за этим». Никифоров тоже покраснел и разозлился. «Просто здесь неудобно разговаривать». На улице он подвел ее к извозчичьей пролетке, усадил и сам сел рядом. «К разговору нашему не прислушиваться», — приказал Никифоров извозчику. «Поехали». Мягко цокали по заснеженной мостовой подковы. Таня зябко прижалась к Никифорову. «Хорошо-то как? Будто до революции». «Я вот тебе дам», — нахмурился Никифоров. «Настроение у тебя явно не то». «У Бахарева вашего то», — сказала она обидчиво. «Он ко мне полгода приставал, а я от ворот поворот. Не порол мне». «Ишь ты!» — презрительно хмыкнул Никифоров. «Разборчивая». «Подумаешь, шоферюга!» — она пожала плечами. «Мне надо не играться, а жизнь устраивать. Ну, пригласил он меня в Яр для сближения. Выпили. Он шампанского достал, разговорился». Ты, говорит, думаешь, я рабочий?